Бандюга. Ты сейчас разговариваешь с главарем. Ты знаешь, на кого ты наехал? Лучше давай сейчас готовь документы на квартиру. С вашего доступа тестов. Алло. Ты бандюга? Бандюга, знаешь, не забывай, что у меня сосед полковник милиции. И у него наручники в кармане, блядь, для тебя, сука. Алло. Алло. Чего тебе? Это главарь головорезов. В общем, у нас такой вопрос. Сколько квадратных метров твоя квартира? Потому что я уже в интернете просто размещаю. Возьми линейку и измери свой хуй. А мою квартиру тебе нехуй измерять. Я уже... Что тут вашего доступа тестовый? Алло. Алло. Ну-ну. Это головорез. Что? Головорез. А, ёбаный. Я измерил линейкой хуй, а теперь хочу измерить твою квартиру. Нет, свой хуй сначала мери. Уже померил. Теперь квартиру. Ты пойми, я уже ее хачиком продал. Хуй тебе, а не квартиру, ёбаная тварь. Кислота наготове стоит. Как плескану, блядь, так нахуй ослепнешь. Уже хачики ее купили. Алло. Чего тебе? Ну, это я, головорез. Сколько квадратных метров твоя квартира? Рассказывай. Пошел к ёбаной матери, паскуда. Я тебе покажу квадратные метры. Ты еще не посчитала? В тюрьме будешь измерять квадратные ты метры. Ты еще когда... не посчитала? В камере будешь, да, метры отмерять. Да, в камере будешь метры отмерять. Ты на учете, как я тебя, блядь, поставила на учет. Как ты могла? Телефон, блядь, меняешь. Так бы давно тебя нахуй словили. Но ты меняешь телефон, мне милиции сказали. Знаешь что? Алло. Ты отъебись. Нихуя ты не добьешься. Я тебе, блядь, на куски растерзаю, но квартиры никакой ты, блядь, не увидишь, сука поганая. А мои я родственники, блядь, зря. Я уже продал. Блядь, если бы познали, какой он на вид, мы бы его нахуй давно схватили. Я уже продал свою квартиру. Жалуйтесь. Жалуйтесь. Алло. Вот я же трубку взяла. Привет. Это я. Я тут, короче, твою квартиру двум таджикам продал. Скоро они приедут. Здравствуйте, бабушка. Алло. А кислоты, блядь, не боишься? Что морду полетит? Ну, я продал уже двум таджикам. Ты подонок, мне запом... только осталось узнать размер квартиры сам. Ты подонок, сам. Запомни, сколько бы ты ни бился об телефон, хуй ты когда чего получишь. Запомни, блядь. Сколько у тебя квадратных метров?